«Я есть пламя, то мы», глава 1, Юсупов. Громкий крик оторвал меня от долгожданного обеда, и я, повернув голову, увидел компашку из трех парней, которые быстро приближались к моему столику. Долгорукий, Голицын и Аракчеев. Кто бы сомневался, Юсупов, тебе жить надоело, сходу попытался наехать на меня Долгорукий, и именно он был главным в этой троице, я ведь предупреждал тебя, что не хочу тебя видеть в этом ресторане. Товарищи поддерживали его кивками, а я, улыбаясь, думал, кого первым отправить в полет. Как же меня задолбали эти детишки, они считают, что раз их отцы что-то из себя представляют, то это автоматически распространяется на них. В своем прошлом мире таких, как они, я ел на завтрак, но тут пока приходится придерживаться правил. «Володя, а ты не охренел?» Продолжая улыбаться, я взял в руки вилку и нож, делая вид, что собираюсь продолжить трапезу. С каких пор Долгорукий может запретить что-либо Юсупову? Или ты в себя поверил? Хотя нет, дай угадаю. Ты решил, что раз твой род входит в клан Рюриковичей, тебе все можно. Так вот, я официально заявляю, что это не так. И если ты, кусок дерьма, не уберешься от моего стола вместе со своими шестерками, то мне придется преподать вам урок. Ты нам, заржал Голицын, да ты ведь даже не маг. Ты даже не сможешь поступить в академию, тебя туда просто не возьмут, и деньги твоего отца тебе не помогут. Продолжая улыбаться, я молниеносно ударил. Ручкой вилки я врезал Голицыну в коленную чашечку и, уклонившись от неуклюжего удара Долгорукого, резко встал из-за стола. «Зачем мне магия? С такими, как вы, я справлюсь голыми руками. Я очень редко мог себе позволить драться в полную силу. Мой отец, светлейший князь Борис Николаевич Юсупов, считает, что рукопашный бой удел простолюдинов, а аристо должны пользоваться магией, или же на худой конец холодным оружием. Эх, папа, хороший ты человек, но в моем прошлом мире ты бы не прожил и несколько дней с такими принципами». Пока Голицын выл как девчонка, Аракчеев попытался зайти мне за спину. Наивный чукотский юноша, в моем мире первое, чему учили пироманта, это прикрывать спину. Не глядя, я ударил ногой назад и, судя по крику, что постепенно перешел в хрип, я чуть не лишил рот Аракчеевых будущих наследников. Передо мной остался Долгорукий. «Ну что ж ты, Володя, так стесняешься? Покажи мне, на что способен». Ухмылка на моем лице больше походила на оскал зверя, и это я еще сдерживался. «Рано показывать свою настоящую суть. Ты не посмеешь», — прошептал он, побелев. «Мой отец этого просто так не оставит, Юсупов, знай». «Ну да, а кто у нас папочка?» «А папочка у нас маг ранга советник. Сильный козырь, согласен. Вот только не забывай, что я Юсупов. У меня хватит денег купить пару-тройку грандмастеров. Как думаешь, сильно твой род обрадуется, когда они заявятся к вам в поместье?» Долгорукий ничего не ответил, лишь смотрел на меня затравленным взглядом. «Эх, измельчали Рюриковичи, измельчали. Бери-ка ты, Володя, своих песиков, да валите нахер отсюда. А то ведь мое хорошее настроение может испортиться. Как думаешь, что в таком случае я с вами сделаю?» Пока Долгорукий приводил в чувство своих псов, я вернулся за стол и продолжил обед. В этом ресторане подавали изумительный говяжий стейк. Пожалуй, я сюда еще вернусь. Когда я через полчаса покинул заведение, на улице меня уже ждали. Возле моего байка стоял огромный внедорожник с гербом моего рода. Задняя дверь открылась, и оттуда выбрался Игнат. Он был у меня что-то вроде телохранителя, с самого детства постоянно был рядом и очень часто прикрывал меня, когда я затевал очередную авантюру. «Феликс Борисович, опять вы со знатью подрались?» С укором в голосе спросил он. «Князь Долгорукий уже позвонил вашему отцу, так что дома вас ждет серьезный разговор. Игнат, не бузи, ты ж знаешь мою любовь к этим напыщенным ублюдкам. Тем более, что на этот раз Долгорукий первый полез в драку, так что я, можно сказать, лишь оборонялся». Он лишь покачал головой, прекрасно зная, что спорить со мной бессмысленно. «Домой вы едете на машине», — строго сказал он, — «и это не обсуждается. Не хватало, чтобы по дороге на вас кто-нибудь напал. Ну вот, придется забыть про быструю езду на байке. А я так надеялся с ветерком проехаться по улицам Петрограда». «Ладно, изверг, будь по-твоему, все равно ведь не отцепишься». «Да, нет», — с улыбкой ответил он, — «вы же меня знаете». «Знаю, конечно». «Ладно, нечего сиськи мять, поехали к отцу. Уверен, меня ждет очень интересный разговор». Юсуповский дворец, кабинет главы рода. «Феликс, твое поведение ставит под удар твою жизнь. Отец сидел за рабочим столом и смотрел на меня хмурым взглядом своих серых глаз. Как настоящий финансист, он любил просчитывать риски и никогда не лез в авантюры. В общем, скучный у меня отец. То есть я должен был выполнить требования Долгорукова? С усмешкой спросил я. Ты же знаешь, что даже если бы я это сделал, конфликт бы не исчез. Через полчаса вся столица знала бы о том, что Юсупов прогнулся. Отец поморщился. Он не любил, когда я использовал такие словечки, не понимая, откуда они в принципе в моем вокабуляре. Эх, папа, знал бы ты, что в теле твоего 15-летнего сына сидит 200-летний пиромант, точно бы не обрадовался. На самом деле мое попадание в этот мир довольно скучное. Я был на пике своих сил, и в какой-то момент мне стало скучно. А когда пироманту скучно, он что делает? Правильно, начинает страдать херней с использованием огня. Вот и я решил, что просто жить слишком просто, надо взбодриться. И взбодрился, да так, что на месте моего шикарного дворца в горах осталась огромная воронка, а моя душа направилась прямиком в пламя. Я уж думал, сейчас наконец-то отдохну, но нет. Первостихия с какого-то перепуга решила, что я еще недостаточно пожил, и отправила мою душу в этот мир. Мое нынешнее тело на момент моего попадания было возрастом 5 лет и находилось при смерти. Но огонь моей души сжег магический яд, которым отравили ребенка, и через несколько дней я уже бегал по дворцу, терроризируя слуг различными вопросами. Ну, а как мне еще надо было узнать про то, где я нахожусь и что вообще вокруг творится? Родители же после моего чудесного выздоровления списывали все мои странности на последствия болезни и лишь радовались, что я расту таким любознательным пацаном. Вот только после этого отец решил, что охрана будет рядом со мной везде, где можно и нельзя. Иногда доходило до абсурда, и на светских приемах в детской комнате вместе со мной были еще 4 взрослых мужика с пистолетами. И только когда мне стукнуло 10, мне удалось убедить отца, что одного Игната будет достаточно. «Сын», — продолжил тем временем отец, вырывая меня из воспоминаний, — «твоя магия до сих пор не пробудилась, а ведь тебе почти 16. Скорее всего, ты будешь не магом, и я до сих пор не знаю, как объяснить это аристократическому обществу. Ты ведь знаешь законы, Ариста должен быть магом или же его стоит вычеркнуть из рода». «Да, отец, все это я прекрасно знаю. А еще я знаю, что моя магия не пробуждается, потому что сложно соединить воедино огонь и лед. Да-да, родовая магия Юсуповых – это ледяная стихия. И все это время огонь моей души пытается побороть лед в теле парня, но пока что безуспешно. Точнее, результаты есть, и очень даже интересные, но показать их тут я пока что не могу. Слишком много вопросов появится сразу, причем таких, на которых нельзя будет не ответить. Отец, я же вижу, что ты уже что-то придумал. Может, поделишься? В небольшой деревушке на севере живет один старец. Отец старался не смотреть на меня, будто бы стесняясь. Я не знаю, как он это делает, но он может насильно пробудить дар. Я хочу отправить тебя туда. У нас не так много времени, а если взять твою драку с Долгоруким, то времени, считай, и нет. Его отец уже звонил мне, и сегодня вечером мне придется принять его. Долгорукий сильный маг и амулет, что ты носишь, для него не будет преградой. Я машинально потянулся к небольшому кулону на моей шее. Сделанный из золота, он был в форме дракона. Этот амулет отец дал мне 1,5 года назад, когда алтарь рода не смог пробудить мою магию. Тогда в святилище были все, в том числе и мой дед. Именно старик спас тогда ситуацию и рассказал о том, что пробуждение может случиться позже обычного. Да и напомнил всем про то, что я был отравлен в детстве, и что это тоже могло повлиять. «Предлагаешь довериться знахарю?» — хмыкнул я. «А если он шарлатан, мало ли что люди говорят?» «Ты же знаешь», — улыбнулся отец, — «мне никто лгать не посмеет. Так что нет, он не шарлатан. Так что, полетишь?» «Конечно же полечу, и надеюсь, не на вертолете. Ведь нет же?» «Нет, нет. Сегодня тебя наконец-то ждет полет на драконе. На одном из 5 ледяных драконов нашего рода. Да-да, в этом мире есть драконы, которые появились одновременно с тем, как появилась магия. Высоко в небе открылся портал, и оттуда вниз понеслись крылатые ящеры. Первым же, кто смог приручить дракона, оказался Иван IV, прозванный после этого Грозным. И все потому, что ему достался грозовой дракон. Тогда как раз-таки шла Ливонская война, и появление над армией стрельцов огромного дракона сильно помогло нашим бойцам. Царь оказался умным человеком и поделился со своим окружением секретом приручения драконов, и через 20 лет Русь впервые заявила о себе как о империи. Соседи решили благоразумно не связываться с теми, кто может спалить твою страну дотла. И для молодой империи настал золотой век магии. Грозный продвигал эту науку как мог, именно он создал академию и повелел, чтобы каждый благородный отпрыск, наделенный магией, проходил там обучение и по окончанию пытался привязать к себе дракона. «Ты полетишь с братом на Аскалоне», — сказал отец, — «он уже ждет тебя во внутреннем дворе. Поторопись, иначе он может улететь без тебя». «Спасибо, отец», — с чувством выдал я, сорвавшись с места, — «я всегда знал, что ты хороший человек». «Иди уже, знающий», — хохотнул он, — «я буду молиться всем богам, чтобы все прошло успешно». Из дворца я вылетел со скоростью света в желании как можно быстрее увидеть нового дракона рода. Аскалон лишь недавно привязался к брату, и до сегодняшнего дня они тренировались вместе, поэтому никто кроме отца и деда его не видел. И на все мои просьбы показать хотя бы фотографии эта парочка лишь нагло ухмылялась, говоря, что придет время и я сам все увижу. Ну что ж, время пришло. Выйдя во внутренний двор, я замер от восхищения. Дракон был прекрасен. Огромный, 30 метров в длину, он легко мог сравниться в размерах с самолетом. Вот только ни один самолет не обладал такой мощью и хищной грацией. Аскалон был темно-синего цвета с черными чешуйками на груди и на голове. Дракон почувствовал меня сразу же, и на меня уставилась парочка черных глаз с ярко-голубыми вкраплениями. Из-за дракона появился Виктор, мой старший брат. «Феликс опять надрал задницу княжичем», — хохотнул он, снимая с головы шлем. «Брат был старше меня на 5 лет, он только в этом году закончил академию и получил себе дракона. Теперь в нашей семье 5 ледяных драконов и 10 красных. Итого, 15 взрослых драконов, которые ставят наш род на 20-е место по мощи, среди остальных родов. На первом, естественно, Рюриковичи с 5-10 грозовыми драконами. Только потомки Грозного могли договориться с этими своенравными ящерами, на призывы других они просто не отвечали. «Вик, ну ты же знаешь меня, я не могу устоять, когда вижу перед собой таких как Долгорукий, так и тянет пробить ему в печень. Хорошо хоть магию эти идиоты не стали использовать, иначе бы пришлось калечить. А ты знаешь, как сильно отец любит, когда очередной возмущенный папаша звонит ему и говорит, что я покалечил его сына. А да, тут ты прав». Виктор подошел и обнял меня. «Не аристократ ты, братец, не аристократ. А как же шпага, дуэли и прочая романтика? Я что, похож на идиота?» Возмутился я. «Шпагой я их точно прикончу, нафига мне такой геморрой?» «Ты неисправим», — снова хохотнул он. «Как всегда общаешься словно простолюдин и ни в чем себе не отказываешь. Будет любопытно посмотреть на тебя, когда придет время отправляться в академию. Ректор Багратион очень сильно не любит тех, кто создает ему проблемы, и почему-то мне кажется, что вас ждет взаимная любовь». Я лишь махнул на это рукой, мол, разберемся, не переживай. «Ладно, пойдем познакомлю тебя со Скаланом и полетим». Мы подошли к дракону, который рассматривал меня очень внимательно. Главное, чтобы этот интерес не был гастрономическим. Подойдя вплотную, брат оставил меня наедине с драконьей мордой. Я протянул руку, коснулся его, и меня будто током прошибло. В этот момент в моей голове пронеслись сразу несколько картинок. Огромный лес, кратер, пещера, что вела куда-то вглубь, и огромный черный дракон, что спал. Что это, мать его за ногу, было? Это что, телепатический контакт? Но ведь драконы на это не способны, по крайней мере ни в одной книжке я такой информации не находил. Может, это просто глюки? «Брат, ты в порядке?» — услышал я обеспокоенный голос Виктора. «Тебя как будто током ударило, ты чуть не упал». «Все нормально», — хрипло ответил я. «Кажется, я просто нравлюсь твоему дракону, вот и все. Ну что, полетели?» «Полетели. Вот только для начала шлем возьми. Аскалон быстр, и без шлема летать нельзя». Брат протянул мне шлем, и, надев его, мы забрались на спину к дракону. Слава богам, хоть седло было двухместное. «Ну что, брат?» — задорно крикнул Виктор. «Держись, мы взлетаем». Аскалон взмахнул крыльями и, подняв огромное облако пыли, оторвался от земли. Несмотря на свои размеры, дракон оказался очень шустрым, и через несколько минут мы уже летели над городом, направляясь на восток. Скорость была 100 км/ч, не меньше, и с каждым взмахом крыла она росла. Понятное дело, что без магии такое нельзя было провернуть, но что-что, а магии у драконов хоть отбавляй. «Ну как?» — спросил Виктор, установив перед нами небольшой магический щит, Нравится? Это охренительно, брат. Такого я еще не испытывал. Я нисколько не лукавил, ведь в моем прошлом мире не было драконов, только легенды про них. Сейчас же я понимал, как много наш мир потерял с уходом этих могучих созданий. Я наслаждался каждой секундой полета, представляя, что будет, когда я получу своего дракона. Но мои мечтания нагло прервали. Прямо по курсу перед нами открылся портал. «Пасть!» – заорал Виктор, резко уводя дракона в сторону. «Готовься, сейчас появится». Из портала тем временем вылетели несколько десятков гарпий. Увидев дракона, эти бешеные бабы что-то заклокотали на своем птичьем языке и полетели на нас. От такой картины у меня челюсть упала, ведь с тварями из пасти я сталкиваюсь впервые. И самое паршивое, гарпии очень неудобные противники для дракона. Эти мелкие суки являются условно разумными и обладают стихийной магией. А еще они очень верткие, и дракону сложно по ним попасть. Именно поэтому любой дракон несет на себе всадника и мага поддержки. Но сегодня с братом был я, а не один из магов рода. «Феликс, держись!» — крикнул Виктор. «Я попытаюсь оторваться от них. Вот только ничего у брата не получится, это я точно знал. Тут либо победа, либо смерть. Дракона они не убьют, силенок не хватит, а вот всадника — легко. Это ты держись, Виктор. Сейчас я попробую решить нашу проблему. Метод пробуждения, который я решил использовать, процентов на 80 приведет к моей смерти, но даже если я умру, то спасу брата. Эта семья дала мне все, о чем я только мечтал, и я не подведу их. Быстрое погружение внутрь себя, и я уже вижу свою душу. Огонь бушует в ней, но все это время я его сдерживал, чтобы не причинить вред телу. Что ж, пора выпустить его на волю. Тончайшая оболочка треснула, и по моим венам потекла сила. Боль разрывала меня на части, и чтобы не потерять сознание, я прикусил губы до крови. «Я есть пламя, твари!» – прошептал я, вытягивая руки в сторону гарпий, и никто не сможет остановить истинный огонь. Волна магического огня вырвалась из моих рук, моментально спалив большинство гарпий. Те же, что остались в живых, тут же поняли, что дело пахнет керосином, и вереща понеслись обратно к пасти. «Правильно, валите обратно, пернатые шмары, нечего вам делать в моем мире». Уже теряя сознание, я успел прошептать: «Поторопись, брат, кажется, все пошло не по плану». Глава 2. Меня разбудил голос брата. «Феликс, пора вставать. Или ты решил, что раз один раз справился с гарпиями, то больше ничего делать не надо?» Я с трудом разлепил глаза и увидел смеющиеся глаза брата, а также серьезное лицо незнакомого старика. Он очень внимательно следил за моей реакцией, но, видимо, не нашел ничего странного и довольно кивнул. «Твой брат здоров, княжич, можешь забирать его, но силой пользоваться ему пока нельзя, пусть отлежится недельку-другую, на всякий случай». «Спасибо вам, Родион Захарыч». Виктор вытащил из кошелька несколько крупных купюр и протянул их старцу. «Вот, держите, это для вашего приюта». Старик взял деньги и вышел из комнаты, а я наконец-то полностью пришел в себя. «Ну, может, расскажешь, что случилось и как я очутился здесь?» — спросил я у брата, приподнимаясь на кровати. «Ну, как тебе сказать?» — замялся он. «После того, как ты так красочно пробудился, спалив гарпий, мне пришлось позвонить отцу. Он связался с Родионом Захарычем, и тот сказал, что поможет. Я думал, что не доберусь до него, ты весь горел, причем в буквальном смысле. Хорошо, хоть чешуя у Аскалана крепкая, иначе бы он точно сбросил бы тебя со спины. Лишь тут ты наконец-то потух, и старик пошаманил пару часов над твоим телом». Брат остановился, я же просто молча смотрел на него. Судя по всему, это еще не все новости, и судя по тому, что он не сказал сразу, они не очень-то и приятные. Наконец-то я не выдержал. «Ну и чего ты мнешься? Что еще случилось?» «Понимаешь, — начал Виктор, — твой дар, он не такой, как у нас. Отец собирает дома совет рода, и нам надо быть там как можно быстрее». И, недоуменно поднял я бровь, «ну вернемся мы обратно, ну пообщаюсь я с отцом и остальными. Что в этом страшного?» «Я не знаю, — честно ответил он, — но ты первый в нашем роду, у кого не лед, а пламя, и это точно что-то да значит». Я усмехнулся. «Ну да, мой небольшой секрет вскрылся, ну и что, не будут же они меня убивать из-за того, что у меня дар не тот. Вот если бы у меня совсем не было дара, вот это была бы проблема, а так все нормально. Конечно, отец может попытаться узнать, почему у меня не проявился семейный дар, но все равно у него ничего не получится. В этом мире магию, конечно, изучают давно, но пока что смогли узнать очень и очень немного. Короче, Вик, я, конечно, ценю твою поддержку, но не стоит переживать раньше времени. Я уверен, что мне ничего не грозит. В конце концов, я не сделал ничего плохого. А то, что мой дар не такой, как у всех, ну так может быть, я просто слишком горяч для того, чтобы в моей груди застыл лед. Вот и решил мир, что пламя подойдет куда больше. Виктор улыбнулся, а я подмигнул ему, мол, не дрейфь, все будет нормально. И правда, никто мне ничего не сделает, не теперь, когда мой дар вновь со мной. Огонь в груди гудел, всепожирающее пламя было готово откликнуться на мой зов и спалить моих врагов. Эх, как же давно я этого ждал. Через 20 минут я уже был на улице и с интересом рассматривал спящего дракона. Аскалан был словно скала, что появилась из ниоткуда, и лишь дыхание выдавало в нем живой организм. Видимо, я слишком долго смотрел на него, потому что дракон проснулся и уставился на меня. Вдруг он резко вытянул голову вперед и, высунув свой шершавый язык, лизнул меня по лицу. Тьфу ты, я пытался оттереть драконью слюну, но получалось у меня откровенно плохо. И что это на тебя нашло? Ты огромный дракон, а не собака. Лизать людей нельзя, по крайней мере тебе. Пока я искал глазами какую-нибудь тряпку, чтобы хоть как-то привести в порядок одежду, рядом появился Виктор. Увидев такую интересную картину, брат не удержался и прыснул. Ты понравился Аскалану, Феликс, сквозь смех сказал он мне. Это он тебя так благодарит за то, что ты его избавил от общения с гарпиями. Ты же знаешь, драконы не любят их. Знаю. Как же не знать, драконы вообще мало кого любят, живут себе припеваючи в Уральских горах, недалеко от самого большого источника в мире. Именно там самое большое гнездо крылатых, а недалеко от гнезда находится знаменитая академия. Там учат всему, что нужно знать отпрыску благородного рода, но в первую очередь там учат тому, как приручить драконов. Ладно, хмыкнул он, полетели обратно. Отец еще раз позвонил, все уже в сборе ждут нас. Слава яйцам! Полет обратно прошел нормально, без сюрпризов. Когда мы прилетели обратно во внутреннем дворе, нас встречал лично отец. Стоило мне спуститься с дракона, как он тут же кинулся ко мне. «Как ты, Феликс, хорошо себя чувствуешь? Магия больше не проявляла себя? Все в порядке, отец», — улыбнулся я. «Магией я больше не пользовался. Старец сказал минимум неделю не трогать источник, он должен успокоиться». «Вот как», — кивнул отец. «Что ж, тогда хорошо». Пойдемте же, родичи уже ждут. Виктор снял свой шлем и, поздоровавшись с отцом, достал из кармана небольшой артефакт. Эти артефакты назывались поводками, их использовали для того, чтобы можно было быстро призвать дракона и также отпустить его обратно в гнездо. Брат активировал артефакты, за спиной Аскалана открылся портал. Дракон шустро скрылся в нем, а Виктор закрыл проход и направился к нам. «Надеюсь, стол уже накрыли, отец», — улыбаясь, спросил он. «Желудок просит мяса, причем побольше». «Проглот», — хмыкнул отец, смотря на брата. «Не переживай, после совета нас ждет плотный ужин. Наши повара постарались к приезду твоего деда». «Кстати, да, дедуля у нас был тем еще любителем вкусно покушать, и если его накормить как надо, то он становился добрейшей души человеком». Зал совета находился на втором этаже нашего дворца. Небольшой такой зал, метров 40 в длину и 20 в ширину. Прадед строил дворец с размахом, мог себе это позволить, знаете ли. Зайдя внутрь, я увидел знакомые лица родственников и отметил, что все они были настроены довольно позитивно. Что ж, посмотрим, что тут будет. Мы с братом сели в конце стола, как самые молодые. Итак, начал отец, усевшись во главе стола, я собрал вас сегодня, чтобы сообщить неоднозначную новость. Впервые за всю историю рода у нас появился не маг льда. Мой сын, Феликс, пробудился, и его стихия – огонь. Люди за столом загомонили, лишь дед молчал и улыбался в пышные усы. Кажется, старик что-то знает, или я ничего не понимаю. У меня теперь единственный вопрос, продолжил отец, что нам с этим сделать? У нас нет вассалов с такой магией, а нанимать стороннего учителя не очень хорошая идея. Я пока не понимаю, как отреагирует знать на то, что второй сын Юсуповых маг огня. Я поморщился. Как по мне, куда лучше звучит пиромант, но тут привыкли называть магов по-другому. Я внимательно наблюдал за тем, как общались между собой родичи, до этого мне не доводилось бывать на советах рода. Дед с отцом молчали и лишь иногда переглядывались, мама просто улыбалась, как будто все, что тут происходило, ее забавляло, а вот бабушка с дядей с удовольствием переругались. Наконец весь этот балаган надоел деду, и он стукнул кулаком по массивной столешнице. «Хватит!» — крикнул он при этом, выпуская свою ледяную ауру. «Развели тут балаган, понимаешь ли? Слушайте решение вопроса. Отправляем внука в академию, вот и весь сказ. У Багратиона под рукой целая когорта учителей. Уж он найдет одного для Феликса, я уверен. Особенно, если ты, Боря, отсыпешь ему несколько рублей». Отец довольно улыбнулся, и в этот момент я понял, что весь этот совет рода по сути фарс, и что дед с отцом заранее все решили. Мда, теперь я понимаю маму, которая постоянно мне говорила, что на совете ничего интересного не происходит, когда я в очередной раз просил взять меня туда. Вот только у меня был вопрос, и я решил его задать. Уважаемые родственники, я встал со стула, чтобы меня видели все, а вы не подумали, что появление в Академии княжича Юсупова за 3 месяца до начала учебного года вызовет пересуды в обществе. Хочу напомнить, что в Академии все учителя ареста, у них есть свои роды, и рано или поздно они обязательно поделятся такой интересной информацией. «Сын, разве я давал повод считать меня дураком?» — с довольной ухмылкой спросил отец. «Мы позаботились о том, чтобы никто, кроме пары людей, не узнали, кто ты на самом деле до начала учебного года. А когда на учебу заявятся остальные аристократы, мы заявим о том, кто ты на самом деле. А для того, чтобы обычные студенты не узнали тебя, ты будешь носить специальный артефакт, который сделает тебя почти другим человеком». «Ну что, я ответил на твой вопрос, сын?» «Да, отец, у меня больше вопросов нет. А вот у меня есть», — неожиданно вмешался дядя, родной брат отца. «Как так получилось, Борис, что твой сын маг огня? Разве такое возможно?» Отец пожал плечами. «Это магия, брат, ты же сам знаешь, что мы мало что знаем о ее природе. Возможно, это какая-то аномалия, либо же последствия того самого инцидента». Все прекрасно поняли, о каком инциденте идет речь. «Что ж, принимается. Однако я думаю, этот вопрос стоит изучить. Если у нас начнут появляться дети с другой, кроме льда, магии, нам стоит подготовиться». Все согласно закивали, я же мысленно усмехнулся. «Можешь не переживать, дядя, такое вряд ли повторится. Хотя, кто знает, вдруг мой случай не единичный». На этом весь совет закончился, и, честно говоря, я был немного разочарован. Я то надеялся увидеть что-то более масштабное, а по факту я увидел то, что и так прекрасно знал. Отец и дед решают все в роду, остальные так, лишь делают вид. Родичи направились на выход из зала, и я последовал за ними, когда меня остановил голос деда. «Погоди, внук, у меня есть к тебе пара вопросов». Я остановился, и старик подошел ко мне вплотную. Даже когда дед не использовал свою силу, его мощь можно было почувствовать. Маг в ранге патриарха – это мощь целой армии, скрытая в теле одного человека. Такие, как он, давно уже не воюют, лишь иногда, когда появляется слишком опасная пасть. «Когда ты пробудился, ты ничего странного не почувствовал. Может, у тебя появилось желание сделать что-нибудь эдакое, что-нибудь не присуще тебе?» «Да нет, дед, ничего такого не было». «А что?» Признаться, его вопрос меня удивил. «С чего вдруг он задает такие вопросы?» «Нет, ничего, просто мысли вслух. Раз ты ничего не почувствовал, то все хорошо. Ладно, пошли, надеюсь, ваши повара постарались, иначе я сильно огорчусь». Я улыбнулся, представляя восторг поваров, если бы они узнали, что огорчили деда, и мы вдвоем направились в сторону обеденного зала. Пока мы шли, я думал о том, какое изящное решение придумали дед с отцом. Конечно, они могли нанять учителя, могли бы придумать что-нибудь другое, но как финансисты они выбрали самый простой путь к достижению нужного им результата. А еще я был доволен таким выбором, потому что наконец-то окажусь рядом с местом, где открываются самые опасные пасти в империи. Кстати, и о них. Когда я попал в этот мир, я очень часто слышал выражение «открылась новая пасть», лишь когда выучил язык и научился читать, понял, о чем идет речь. Если коротко, то с приходом магии в этот мир что-то пошло не так, и ткань реальности иногда становилась слишком тонкой, чтобы сдержать другие миры. Когда миры соприкасались, появлялся портал, и хорошо, если порталы вели в те миры, где обитали неразумные твари. К сожалению, очень часто все было с точностью да наоборот. Большинство порталов запускали в наш мир вполне разумных существ, вот только добротой они не отличались. С тех пор каждая пасть — это проблема, и драконьи всадники стараются закрыть его как можно быстрее. Иногда не получается, и те, кто пришел с той стороны, успевают натворить бед. Однако есть и плюсы, Когда открывается пасть, можно попасть в тот мир и отомстить, получив при этом хорошую добычу. Именно поэтому драконий всадник — это почетно и очень выгодно. Некоторые артефакты, добытые в чужих мирах, стоят по 10, а то и по 20 миллионов рублей. А ведь у моего отца, одного из богатейших людей империи, состояние едва превышает 1 миллиард. Как говорится, делайте выводы, господа. После сытного ужина я направился к себе в комнату и, взяв в руки смартфон, решил немного позависать в сети. Я бы с удовольствием занялся бы магией, но тот странный старец был прав. Магией мне пока что пользоваться нельзя. Дня 3, не меньше, а потом действовать придется очень аккуратно. Лишь когда при помощи огня я вырежу на внутренней оболочке своего источника 9 магических глиф, лишь тогда я смогу пользоваться своей силой по-настоящему. И хоть я буду ограничен размером источника, это куда лучше всего того, что могут мне дать местные маги. Новостная лента ничего нового мне не показала, светские новости, открытие нового завода где-то на севере, фотки плохого качества от недожурналистов, где якобы запечатлели двух отпрысков знатных родов, которые употребляли алкоголь. Наивные, вся золотая молодежь давно знает, где стоит кутить, а где нет. Так что скорее всего это всего лишь неудачный фотошоп. Еще минут 10 полистав ленту, я отложил телефон и лег спать. Завтра я покину дом и поеду в академию, а значит, надо выспаться. По словам брата, князь Багратион очень сильно уважает армейские порядки, поэтому сон там будет по расписанию, и всего часов 7, не больше. Юсуповский дворец. Утро. Меня разбудила служанка, которая, отчаянно стесняясь моей наготы, скороговоркой выпалила: «Господин, ваша мать ждет вас в гостиной, для вас уже накрыли завтрак. Госпожа попросила вас поторопиться, через полтора часа вы должны быть в аэропорту». «Спасибо», зевая, ответил я, и, поднявшись с кровати, пошлепал в сторону душа. Контрастный душ придал мне бодрости, и, одевшись, я спустился вниз. Интересно, каким образом Игнат поедет со мной? Отец вчера точно дал понять, что без охраны я никуда не поеду. «Доброе утро, сынок», с улыбкой встретила меня мама. «Готов к поездке?» «Всегда готов», вытянулся я по струнке смирно и щелкнул каблуками дорогих итальянских туфель. «Главное, чтобы академия была готова к моему приезду». «А вот этого не надо», погрозила она мне пальцем. «Князь Багратион не любит, когда кто-то нарушает его правила. Тебе же неохота побывать в карцере?» Я мысленно усмехнулся. «Эх, мама, знала бы ты, в каких местах был я, поняла бы, что пугать меня карцером абсолютно бессмысленно. После морской тюрьмы, где эльфы 2 недели резали меня на ленточки, я уже ничего не боюсь. Вряд ли тут найдется хоть кто-то, кто сможет сравниться с этими ушастыми садистами. Долгоживущие твари знают толк в пытках, этого у них не отнять». «Не переживай, мам, я не собираюсь ничего нарушать. Это я так, к слову, сказал. Игнат поедет со мной, конечно. Ты же знаешь, отец не отпустит тебя в одиночку, не после того, что случилось с тобой в детстве. Не переживай, он будет играть роль твоего дядьки, ведь по легенде ты небогатый дворянин, у которого пробудился дар. Семьи нет, никого кроме старого телохранителя нет». «Это в каком месте Игнат старый? Ему же 35, если я не ошибаюсь. Или тоже амулет?» Мама кивнула, а я задумался. Отец и правда заморочился. Уверен, что кроме Игната будут еще телохранители, только я про них знать не буду. Прощался я со своими недолго. И вот внедорожник везет нас в аэропорт, где уже ждет личный самолет главы клана. Спрашивается, зачем самолет, если есть драконы? А кто ж полетит на деловые переговоры на существе, способном сжечь небольшой городок? Нет уж, если дело не касается войны, либо пасти, драконов никто не призывает. Уж очень остро наши ближайшие соседи реагируют, когда в небе над их головами слышно хлопки чешуйчатых крыльев. Уже когда самолет шел на взлет, я позволил себе улыбку. Что ж, кажется, скоро я смогу вернуть частицу своей силы. Вот тогда семья по-настоящему удивится. Глава 3. Пока мы летели, я решил изучить все, что было в свободном доступе насчет академии. С тех пор, как Грозный построил первый корпус, академия нехило так разрослась. Теперь это не учебное заведение, а по сути полноценный город, со своими магазинами, жилыми кварталами и всей нужной инфраструктурой. Правда, попасть туда обычному человеку было невозможно, да и в целом область, где находилась академия, считалась закрытой зоной. Во-первых, из-за драконов, чьи гнезда были недалеко, во-вторых, из-за 1000 аристов, что каждый год приезжали сюда, чтобы попробовать себя в роли всадника. Драконы ведь откликались не на каждый зов. Примерно один из 20 мог получить себе дракона, а вот остальным приходилось довольствоваться обычным обучением. Были даже такие уникумы, которые умудрялись привязать к себе дракона еще до начала обучения, но таких было крайне мало. Последний, кто умудрился такое провернуть, был наследник Салтыковых, и случилось это 7 лет назад. Но парень был гением, и с самого рождения ему пророчили блестящее будущее в магии. В целом не ошиблись, парень в 23 уже магистр, а значит к 50 годам он станет патриархом. Я настолько сильно погрузился в чтение, что вернулся в реальность, лишь когда меня окликнул Игнат. «Княжич, мы идем на посадку, мой телохранитель был сосредоточен, ты все помнишь, я твой дядька, а ты бедный аристократ. Фамилия Соколов, имя Виктор. Как ты понимаешь, выбрали такое, чтобы ты точно не ляпнул свое имя. Имя брата, я надеюсь, ты в состоянии запомнить. И помни, о том, кто ты на самом деле, буду знать лишь я и ректор Академии, светлейший князь Дмитрий Георгиевич Багратион. К нему обращаться уважительно, князь человек резкий, ну да ты и сам знаешь. Не переживай, Игнат, все будет хорошо. В конце концов я не идиот ломать себе легенду ссорой с князем. Да и не собираюсь я тут ничего устраивать, планирую тихо-мирно учиться до начала учебного года. Уж на 2 месяца меня точно хватит». Игнат скептически покачал головой. «А я ведь и правда не планировал ничего такого. 2 месяца это впритык для одной глифы, когда мне устраивать вечеринки, если я каждый день буду выжимать себя досуха. Нет, не до этого мне будет. Возле самолета нас уже ждал автомобиль, причем куда проще на первый взгляд, чем те, на которых я привык ездить. И лишь только подойдя вплотную, я понял, что это невзрачная с виду машинка, бронирована по самое не балуй. Эх, все-таки отец тот еще параноик. Игнат сел за руль, я же сел сзади. Хотел спереди, однако Игнат так на меня посмотрел, что я решил не спорить с ним по такому мелкому поводу. Сзади так сзади, как будто если эту машину пробьют, то это меня сильно спасет. Машина тронулась к выезду, а я уставился в окно. До Академии было недалеко, всего 10 километров. По неплохой асфальтовой дороге мы ехали 10 минут до того, как заметили ворота Академии. Вот только до ворот мы не доехали, нас остановили раньше. Пара хмурых солдат с автоматами подошли к автомобилю и стукнули по стеклу. Игнат с готовностью опустил его и улыбнулся. «Доброе утро, мы по приглашению князя Багратиона. Вот», — протянул он конверт с приглашением, — «все тут». Солдат молча достал письмо князя, пробежался взглядом по бумаге и кивнул. «Проезжайте, ваше благородие, вам прямо, а потом налево, увидите по указателям». Игнат кивнул и, подняв стекло, тронулся. Солдаты проводили нас взглядами, и как только мы заехали на территорию, тут же потеряли к нам интерес. «Смотри, Феликс, отсюда убежать не получится. Территория окружена стеной, а на стене, помимо солдат, еще и детекторы магии. Были тут хитрецы, что пытались сбежать в самоволку». Я усмехнулся. «Если я захочу покинуть территорию, никакие стены меня не остановят. И это без глиф. А если у меня появится хотя бы одна, то по нынешним меркам я приближусь к уровню мастера, что для 15 лет невозможный результат. Магия в этом мире делилась по рангам. Ученик, подмастерье, мастер, магистр, советник, грандмастер, архимаг и иерарх. 8 рангов, 8 желанных ступеней для всех, у кого есть искра магии внутри. Мы и правда не заблудились, и через 5 минут я вышел из машины перед зданием ректората. А Багратион и правда тот еще солдафон. Никакой тебе роскоши, ничего лишнего, лишь голый функционал. Кабинет ректора был на 2-м этаже, и единственное, что тут было из роскошного, это была секретарша. Молодая, лет 25, голубоглазая блондинка с роскошной фигурой тут же выскочила из-за стола и преградила нам путь. «Светлейший князь никого не принимает», — сказала она томным голоском, да так, что я на полном серьезе подумывал зажать ее прямо сейчас где-нибудь в углу. «Приходите завтра, пожалуйста». Вот только Игната, в отличие от меня, девушка не впечатлила. Телохранитель достал письмо и протянул его девушке. «Вот, это письмо князя, так что нас он примет, не переживай». Девушка прочла письмо, скорчила недовольную мордочку и постучала в дверь кабинета. «Кого еще там пасть принесла?» — услышал я громкий бас князя. «Я же говорил, что никого не приму сегодня. К вам Виктор Соколов, ваша светлость, у него пригласительное письмо с вашей подписью». «Соколов, Соколов, пропускай, но больше никого, иначе я тебя на кухню отправлю». Услышав несомненно страшную угрозу для себя, девушка испуганно ойкнула, открыла нам дверь, и мы зашли в кабинет. Первое, что я увидел, это огромного мужчину, что загораживал своей фигурой довольно большое окно. Он был ростом под 2 метра, шириной почти так же. Несмотря на преклонный возраст, князь сохранил свою черную густую шевелюру и роскошные усы. И вот этого человека, по мнению Игната, я буду злить? Я что, похож на самоубийцу? Нет уж, лучше я потерплю 2 месяца, не сахарный, не растаю. Ну привет, хе-хе, Соколов. Что, Феликс, твой папаша не смог придумать имя оригинальнее? А то у нас тут каждый второй безземельный Соколов. Может, поэтому и выбрал это? Пожал плечами я, зато не буду отличаться от остальных. Ой, не верится мне, хмыкнул он, Боря тот еще хитрый жук. И раз он направил ко мне своего сына, значит, что-то не так. Ну-ка, рассказывайте, что такого случилось, что ты не остался обучаться азам дома, а приехал в академию. Игнат коротко рассказал все, что со мной произошло, и замер, ожидая ответа князя. Тот несколько минут молчал, а потом начал натурально ржать, именно ржать как конь, блин. Я смотрел на это и не понимал, что делать. Его ж сейчас Кондратия хватит, еще помрет тут у меня на руках. Тогда меня отец точно запрет в доме, и никакая магия мне не поможет. Вот это номер, наконец выдохнул он, отсмеявшись. Сын Юсупова маг огня, кому расскажешь, не поверит. Ладно, понял я твою беду, помогу с этим. Вот только учти, правила у меня тут для всех, не посмотрю, что ты княжич. Нарушишь и сразу в карцер у меня попадешь. Все понял, князь нахмурился, а мне вдруг стало смешно. Не знаю почему, но я представил, как он из раза в раз повторяет эти слова для очередного высокородного пацана или девчонки, и как те с умным видом соглашаются, чтобы через пару дней нарушить правила. Ну не могут подростки по-другому, особенно в этом возрасте. Переходный период, все дела. Все понял, князь, наконец-то ответил я, не переживайте, у меня цель учиться, а не устраивать проблемы академии. Вот это правильный настрой, довольно погладил он свои пышные усы. Теперь ты курсант академии, а значит тебе положена форма и комната в общежитии. Как княжичу тебе, конечно, положен дом, но тогда вся твоя маскировка полетит гарпии под хвост. Поэтому поживешь пока в обычной комнате. Игнат хотел было что-то сказать, но я его остановил. Договорились, князь. Вот только, если мой сосед поведет себя неправильно, я ему руки и ноги сломаю и скажу, что так и было. После этих слов я невинно так улыбнулся, мол, ты ничего не подумай, просто предупредил. Князь хмыкнул и посмотрел на Игната. Дерзкий, вьюнож, будет из него толк. Вот только у нас тут конфликты решают на дуэлях, нечего как простолюдины морды в подворотнях бить. В общем, надеюсь, ты меня понял, Феликс. Тут тебе не Петроград, драконья гряда рядом, пасти каждый день открываются. Поэтому никаких вольностей я тут терпеть не собираюсь. Дома будешь характер показывать, а тут нужно учиться. В общем, спустишься на первый этаж, кабинет номер 2. Там получишь и форму, и номер своей комнаты. А будет у тебя сосед или нет, это уж как тебе повезет. Я кивнул, и мы с Игнатом покинули кабинет князя. Секретарша бросила в нашу сторону рассерженный взгляд. В ответ же я послал ей воздушный поцелуй. Ничего, красавица, мы с тобой еще встретимся. Спустившись на первый этаж, я получил свою форму и ворчливого завхоза. Взял ключ от комнаты, и мы вышли из здания ректората. «Дальше ты сам, Виктор», — сказал мне Игнат. «Я буду жить в городке рядом с академией, таковы правила. Веди себя хорошо, и помни, несмотря на другую личность, ты все равно Юсупов. Не урони честь рода». Телохранитель пожал мне руку и направился к автомобилю, а я пошел в сторону трехэтажного дома, где была моя комната. Здание выглядело надежным, окна были узкие, словно бойницы, а еще их дополнительно закрыли решетками. Само здание было из красного кирпича, и судя по всему, стены были минимум метр толщиной. Интересные, однако, у них тут казармы для курсантов. В такой казарме артиллерийский налет можно пересидеть, а потом спокойно продолжить жить, как ни в чем не бывало. Не удивлюсь, если они еще и дополнительно укреплены магией. Моя комната была на втором этаже, и поднявшись по широкой лестнице, я подошел к двери с табличкой номер 7. Открыв дверь, я зашел внутрь, и скинув рюкзак на кровать, не сдержал широкую улыбку. В комнате я был один, конечно, возможно, позже у меня появится сосед, но пока что я могу спокойно заняться своими делами. Переодевшись в синюю форму курсанта, Я взял мобильник и кредитку и решил исследовать местные кафешки. Нужно найти тут место, где можно хорошо поесть, и я надеялся, что такое имеется. Ведь если мне придется лишиться хорошей пищи, я точно устрою небольшой бунт. Ибо нифиг, как говорили классики. Хорошая еда – это залог хорошего дня. Я это точно знаю еще с прошлого мира. Спустившись на первый этаж, я увидел на стене карту территории и тут же наметанным взглядом нашел несколько заведений, где кормили курсантов. До первого заведения было меньше километра, и я направился туда. Надеюсь, мне повезет, неохота идти куда-то еще. Я уже подходил к кафе, когда мой нос уловил запах хорошо зажаренного мяса. Улыбка на моем лице стала еще шире. Да, боги услышали мои молитвы. Мясо тут однозначно умеют готовить. Само заведение было небольшим, также из красного кирпича. Толкнув массивную дверь, я зашел внутрь и оглянулся. Что ж, в принципе выглядит неплохо, но плевать на обстановку. Дайте мне ваше меню, и тогда я сделаю окончательные выводы. Вот только, бросив взгляд на барную стойку, я понял, что тут официанты не предусмотрены. За стойкой скучал, судя по всему, такой же курсант, а рядом с ним стопкой лежали папки с меню. «Новенький», — хмыкнул он, — «все в первый раз так реагируют. Непривычно новеньким, что тут официантов нет. Вот только батя приучает курсантов к самостоятельности, даже в еде. Привыкай». «Ничего страшного», — улыбнулся я, — «мы люди не гордые, главное, чтобы еда была вкусной, до столика уж как-нибудь донесу, руки не отвалятся». Парень одобрительно кивнул и протянул мне меню. «Выбирай. Выбор небольшой, зато все натуральное. Так что отравления можешь не бояться, точно тебе говорю». Я взял меню и принялся вдумчиво его изучать. Вот только изучать там особо нечего было, и в итоге я остановился на шашлыке и салате. Конечно, можно было выбрать что-нибудь другое, но мне сегодня хотелось жирного сочного мяса. Сделав заказ, я сел за один из свободных столиков и стал ждать. Хорошо, хоть оплата картой тут работала, иначе пришлось бы топать до банкомата. Через 5 минут дверь открылась, и внутрь зашли двое парней. Они выглядели растерянно, и я с интересом посмотрел на них. Судя по небогатой одежде, это либо аристы из бедных родов, либо, что вероятнее, простолюдины, у которых проснулся магический дар. Я с интересом стал наблюдать за их действиями. Парни какое-то время помялись, а потом подошли к стойке. Взяв меню, они быстренько сделали заказ и уселись за соседний столик. Однако не успели парни сесть, как дверь снова открылась, и в кафешку ввалилась шумная компания. 4 парней и 2 девушки. Все одеты с иголочки, явно не из обычных магазинов. Нет, тут вещи на пошив, это я могу гарантировать. Они тоже подошли к стойке, но даже не взглянули на меню, а сразу же сделали заказ. Похоже, они тут не первый день. А еще я заметил, что при появлении новых лиц, парни за соседним столом попытались слиться с местностью. Вот только им это не сильно помогло, и компашка все равно их заметила. «Гляньте, кто тут», — с издевкой заметил один из парней, подходя к столику. «И что вы тут, отбросы, забыли? Разве вам хватит денег купить хоть что-то в этом заведении? Ну-ка, быстро встали и пошли вон отсюда, пока я добрый». Мне стало интересно, выполнит ли они это наглое требование или же пошлют щегла куда подальше. Один из парней, что сидел за столом, вдруг поднял голову и яростно прошипел: «Мы в Академии, Антонов, тут все курсанты равны, так что мы будем есть там, где захотим, тебе понятно?» Я одобрительно кивнул. Молодец парень, не прогнулся под этого мудака. Вот только я не учел, что мудак Антонов тут не один, у него есть еще и группа поддержки. И эта группа заметила мой кивок. «А ты чего улыбишься?» — спросил еще один парень, приближаясь уже к моему столику. Он накинул меня презрительным взглядом, а я с трудом удержал хохот внутри. «Серьезно, какие-то мелкопоместные дворяне считают себя авторитетами? Нет, я все, конечно, понимаю, все более-менее родовитые аристо приедут только в сентябре, но разве эти идиоты забыли про Багратиона? Старик точно не оценит такие шутки». «Да вот, смотрю я на вас и смешно мне», — лениво ответил я. «Буквально недавно я имел разговор с ректором, и я точно помню, что все конфликты стоит решать на арене. Или для вас слова ректора не аргумент?» Парень передо мной смутился, глазки забегали из стороны в сторону. «Нет, не такие уж они и крутые. Боятся Багратиона, и правильно делают». В этот момент в наш диалог решил вмешаться мудак Антонов. Он подошел к моему столу и, ногой отодвинув свободный стул, развалился на нем. «А ты дерзкий», — с ухмылкой заметил он, — «таких как ты я больше всего не люблю. Что ж, раз ты заговорил о дуэли, то я готов оказать тебе такую честь, хоть ты и этого не достоин». Мое лицо само собой растянулось в улыбке. Меня так и подмывало вытащить из кармана родовой перстень Юсуповых и демонстративно надеть его на палец. Уверен, стоит мне это сделать, как этот Антонов сразу же станет очень учтивым и милым мальчиком. Но это слишком скучно. Нет, я лучше отделаю его на арене. Оказать честь, громко сказано, мудак. Ты, видимо, из тех, кто компенсирует отсутствие мозгов чрезмерной агрессией. Пойдем на арену, я покажу тебе, что не стоит разбрасываться словами. По мере того, как я говорил, лицо Антонова становилось пунцовым от злости. Я уж забеспокоился, что он не сможет дотерпеть до арены, но, к счастью, мудак сдержался. «Ты ответишь за свои слова», – прошипел он, – «прямо сейчас и ответишь». Резко встав, он направился к выходу, и мне ничего не осталось, как последовать его примеру. «Эх, такой обед испортили». Проходя мимо стойки, я крикнул парню, что меня обслуживал: «Мой обед придержи, я ненадолго». Глава 4. До дуэльной арены мы добрались минут за 10. Пришлось, конечно, пройтись, но так даже лучше. Что интересно, та самая парочка, до которой докопался Антонов, тоже решила присоединиться. Видимо, решили посмотреть на то, как я буду наказывать их обидчика. Ну, или собираются вызвать его после меня. Я глянул на парней и улыбнулся, мол, не переживайте, все норм. Они переглянулись и, ускорив шаг, оказались рядом со мной. «Зря вы это сделали», – тихонько сказал один из них. «Антонов сильный боец и дуэлянт, у него пока еще не было проигрышей. Все рано или поздно происходит впервые», – хмыкнул я. «А к вам он чего докопался?» Парни снова переглянулись, а потом представились. «Беликов Игорь, Бороздин Павел, Соколов Виктор», – пожал я руки парням, вот и познакомились. «Так что насчет моего вопроса, тут все просто», – ответил Беликов. «Мы живем в одном городке с Антоновым, только вот его отец там крупная шишка, и у Сережи с детства раздутое самомнение, а после того, как в нем проснулась магия, он стал вообще невыносим. Мы бы и сами с ним разобрались, однако это может создать проблемы нашим родам, а мы этого не хотим». Что ж, аргументы парней мне понятны. Много таких родов по всей империи, которые кроме имени по сути ничего за душой не имеют, и лишь магия дает им шанс возвысить род. Кстати, продолжил Беликов, даже если ты можешь победить его, лучше сдаться. Несмотря на то, что ректор Багратион человек чести, не все тут такие. И Антонов уже нашел несколько любителей легких денег. Если ты его победишь, он захочет мести, и вполне может этого добиться. А денег у него и правда много, и он может легко сделать так, чтобы ты случайно упал и сломал себе что-нибудь. Я внимательно посмотрел на парней, надеясь, что это шутка, но нет. Парни не шутили, и выходило, что Академия не такое уж и безопасное место, раз тут такие дела можно провернуть. Насчет Антонова я не переживал. Кишка тонка, у него что-то мне сделать, а если же попробует, то я с удовольствием сделаю то, о чем говорил ректору. Не переживайте, парни, я все сделаю красиво. После дуэли Антонов точно больше ни к кому из вас не полезет. Мои слова не сильно их успокоили, но это пока что. Через несколько минут они сами все увидят. Когда мы дошли до арены, нас там уже ждали. Причем не абы кто, а сам ректор. Решил размяться, Соколов, язвительно спросил он, первый же день и сразу дуэль. Вы явно полны сил и желания их использовать. Остальные вокруг нас смотрели ничего не понимающими взглядами. Я их прекрасно понимал, ректор лично знает обычного дворянина, да еще и приходит посмотреть его дуэль. Немного, господин ректор, улыбаясь, ответил я. Вот, познакомился с ребятами, покивал я в сторону Антонова с товарищами, и решили, что было бы неплохо на них посмотреть, да и себя показать. Ну-ну, давайте, показывайте. А я со стороны понаблюдаю, во избежание, так сказать, эксцесса. Ректор отошел в сторону, и мы наконец-то прошли на арену. Она была не сильно большая, правильный круг, 20 метров в диаметре. Даже у нас дома она была куда больше. Видимо, эта арена рассчитана исключительно под новичков. На саму арену прошли только мы с Антоновым, остальные остались на трибунах. Так как по документам мы пока не маги, то биться нам предстоит на тренировочных мячах. Я бы, конечно, предпочел настоящий, но, увы, убийства тут были запрещены, а жаль. Я подошел к стойке с мячами и выбрал себе меч. Антонов поступил аналогично. Ректор дал отмашку, и бой начался. Первым атаковал Антонов, что неудивительно. Парень довольно профессионально размахивал мечом, для своего возраста, конечно. Вот только ему сильно не повезло, ведь перед ним не подросток. Я легко уходил от его атак, и в какой-то момент мне даже стало скучно. «Да, парень неплох, но ничего более. Да дерись же ты!» — в отчаянии крикнул он. «Хватит бегать по арене как трус. А вот этого не надо, парень. Никто не смеет называть меня трусом». Блокирую его удар своим мечом и со всей силы бью его кулаком в область сердца. Парень выпучил глаза, пытаясь вдохнуть, но ни черта у него не получилось. Пока он пытался прийти в себя, я демонстративно отошел в сторону и, закинув меч на плечо, стал ждать. Секунд 30 он потратил на то, чтобы прийти в себя. «Кто ты такой? Я никогда не поверю, что обычный дворянин может так драться. Отец заказывал для меня лучших мастеров меча, ты никак не можешь меня победить. Ну, значит, ты плохо учился, Сереженька», — издевательски произнес я, что уже не так весело. «Куда же подевался весь твой гонор? Давай, покажи мне, на что ты способен». Парень в отчаянии махнул мечом, в надежде хоть как-то меня задеть, но ничего у него не получилось. Я опять легко ушел от удара и, оказавшись почти вплотную к нему, тихонько сказал: «Так, чтобы кроме него меня никто не слышал. А сейчас я начну тебя ломать, Антонов, готовься». Удар, и он теряет равновесие и чуть не падает. «Нет уж, слишком рано пока что». Я хватаю его за рукав и тяну к себе. Антонов пытается вырваться, но он делает только хуже. Бью ногой в коленную чашечку, слышу хруст. Ну, началась потеха. Он уже не может сдержать крик, и над ареной проносится его протяжный вой.